Глава 34. Скажу сразу же, что разговора с Годдардом в его кабинете не получилось. Он все еще переживал недавнее унижение, свидетелем которого я стала. А я была недовольна тем, что мне дали псевдоним в честь Мэрион Шайн, актрисы, которая мне абсолютно не нравилась. Я считала, что у Мэрион мало красоты и еще меньше таланта. Конечно, пластические хирурги поработали над ее внешностью, сделав ее приемлемой для экрана, а брак с могущественным продюсером Голдманом позволил ей выбирать любые роли. Но для меня это ничего не меняло. «Что ж, давайте начнем», — сухо промолвил Годдард. Он сел за свой стол и придвинул к себе пишущую машинку. «Когда и где вы родились?» Дальше разговор продолжался в таком же формальном ключе, с явным желанием отделаться от меня как можно скорее. Несколько раз при мне Годдард приложился к металлической фляжке, в которой что-то соблазнительно булькало, и по его повадкам я поняла, что он пьет, а в дальнейшем, судя по всему, будет пить еще больше, пока не сломается окончательно. Я никогда не испытывала симпатии к пьяницам. А так как Годдард явно не испытывал симпатии ко мне, у меня пропала всякая охота с ним откровенничать. Я не стала уточнять, что Петербург, в котором я родилась, находится вовсе не во Флориде. Не стала упоминать об отце и еще об очень-очень многом. Кроме того, я солгала, что какое-то время посещала балетную школу, чтобы не противоречить версии продюсера и не признаваться, что все мое образование — 4 класса гимназии. Причем последний год я не доучилась по независящим от меня причинам. Недостающие знания я стремилась восполнять своими силами и всю жизнь читала грамматики, словари, учебники, научно-популярные книги, не говоря уже о художественной литературе. Впоследствии многие люди, общавшиеся со мной, спрашивали, какой колледж я окончила, и их обескураживал мой ответ, что большую часть моего багажа знаний мне дало самообразование. По-моему, они думали, что я рисуюсь и хочу произвести впечатление, хотя я говорила чистую правду. «А теперь», — сказал Годдард, — «я хочу задать вам еще один вопрос, и подумайте как следует, прежде чем отвечать на него». Он снял очки и тщательно протер их. «Были ли в вашей жизни какие-либо моменты, которые могут быть использованы против вас?» «Например?» «Ну, например, двоемужие». Небрежно уронил мой собеседник, водружая очки обратно на переносицу и с любопытством глядя на меня. «Или работа в борделе. Это я так, навскидку». «У меня подержанный автомобиль, которому лет 15». Сердито ответила я. «Сойдет?» «Такой автомобиль в Голливуде лучше, конечно, не светить», усмехнулся Годдард. «Но я имею в виду другое. Когда ваши фото появятся в журналах, могут всплыть разные люди из прошлого с историями о вас. Одно дело, когда какой-нибудь болван вспоминает, как он дергал вас в детстве за косички, и совсем другое, когда заявляют, что вы, например, работали в подпольном баре или что-нибудь в этом роде, понимаете?» «Я никогда не работала в подпольном баре», — заметила я. «Посещала, да, бывало дело, но не работала». «В полиции есть на вас что-нибудь? Не стесняйтесь, говорите откровенно, мисс Лайт. Мы все равно проверим, у нас есть возможности». До меня не сразу дошло, что впервые в разговоре человек назвал меня не именем, а актерским псевдонимом. Я бы предпочла, по правде говоря, чтобы это случилось в какой-нибудь более приятной беседе. «Мне выписывали штрафы за неправильную парковку», — призналась я. «И за превышение скорости?» «На моей машине это невозможно». Я вздохнула. «Ладно. Я делала аборт, и у меня был роман с женатым мужчиной». «С кем?» «Я назвала имя». «Он не женат», — сказал Годдард. «Простите?» — пробормотала я. «На студии знают семью Тома Портера, и я в курсе его дел. Он не женат». Тут я сделала одно открытие. Можно пережить, когда твой бывший оказывается крупной сволочью. Гораздо обиднее, если выясняется, что он просто-напросто мелкий лжец и обыкновенный подлец, потому что это унижает тебя гораздо больше. «Что еще вы мне расскажете?» — спросил Годдард. «Ничего», — ответила я, мысленно прибавив, «иди к черту». «Ваше дело», — отозвался мой собеседник. Он вынул из машинки отпечатанный лист и положил его в папку. «Мы приступим к работе над фильмом примерно через месяц. Вы должны будете сняться у нашего фотографа для прессы по первому требованию являться на студию для проб костюмов, грима и причесок. Ходить на премьеры других картин, если этого от вас потребуют, и не попадать ни в какие истории. В вашем контракте есть пункт о расторжении в случае нежелательного поведения, и советую вам всегда о нем помнить». «Постойте», — сказала я. «Насколько мне известно, миссис Блейд только сегодня подписала контракт. Разве сценарий будет готов за месяц?» «Мистер Шенберг обсуждал сценарий еще до подписания контракта», — хмыкнул Годдард. «Так что сценаристы ждут только сигнала, чтобы приступить к работе. Если он посулит им хорошие деньги, они и за неделю его напишут». И он послал меня к одному из студийных фотографов, который, взглянув на меня, пробормотал: «Еще одна блондинка». Съемку назначили на следующую неделю, потому что сейчас работы у фотографа было не в проворот, а я вполне могла подождать. Я побывала в гостях у миссис Блейд, горячо поблагодарив ее за помощь. Дама жила теперь в апартаментах на Мелроуз-авеню, но по секрету призналась мне, что подумывает о переезде в Беверли-Хиллз. В гостях у нее оказался сын со своей женой, и оба мне не понравились. О чем бы ни зашла речь, они сворачивали разговор на деньги. Если бы я сказала, что луна светит ярко, невестка миссис Блейд ответила бы что-нибудь вроде того, что лунный свет обходится дешевле фонарей. А ее муж тотчас подсчитал бы, насколько именно. Оба были ограничены до нельзя, и при этом считали свою ограниченность чем-то самим собой разумеющимся. Мне хотелось бы подольше поговорить с миссис Блейд, но в присутствии ее родных стало не хватать воздуха. И я ушла сразу же после ужина. Фотосессия на студии получилась ужасной. Фотограф не был доволен ни одним моим нарядом. Макияж нанесла начинающая гримерша, и в ярком свете софитов он поплыл. Вдобавок ко всему, другие актрисы, среди которых мне пришлось дожидаться своей очереди на съемку, напоминали сборище скунсов. С той только разницей, что скунсы и вполовину не так омерзительны. Встретив после съемки на студийной улице Айрин, я обрадовалась, а она поначалу даже не узнала меня с белокурыми волосами. Мы зашли в уже знакомое мне студийное кафе, и я рассказала ей, что подписала долгосрочный контракт и буду играть в «Леди не плачут». «А потом?» — спросила Айрин. «Не знаю», — удивленно ответила я. «Значит, у студии нет на тебя определенных планов», — резюмировала она. «Тобой будут просто затыкать дыры в постановках». Айрин внимательно посмотрела на меня и добавила: «Ты думаешь, что если с тобой подписали контракт, то все, можно расслабиться? Ошибаешься. Самое трудное только начинается». Трудности и в самом деле последовали, но к кино они не имели никакого отношения. Однажды утром меня вызвали на костюмные пробы. Я была уверена, что на них уйдет максимум часа два, но не тут-то было. На один только выбор туфель к наряду, в котором я должна была появиться в начале фильма, ушел почти час. Конечный результат снимал фотограф, запечатлевая меня в полный рост рядом с поставленной на пол дощечкой, на которой мелом, крупно и разборчиво, были написаны название фильма, мое имя, имя персонажа Изабел, номер пробы, номер, определяющий очередность костюмов в фильме или номера сцен, в которых он использовался. Так как сценарий еще не был готов, ассистентка костюмерши в нескольких пробах писала на дощечке: «Использовать там, где лучше всего подойдет». В дальнейшем пробы стали усложняться. Их проводили в декорациях, на дощечку ставили больше отметок, но в любом случае актрисе приходилось участвовать в них часами. Актеры-мужчины костюмные пробы ненавидели, и я знала многих, которые предпочитали сниматься в фильмах в своей одежде. Им, конечно, было проще, потому что основное внимание в кино все-таки уделялось женским нарядам, где можно проявить куда больше фантазии. Итак, я приползла домой в 9:00, мрачно размышляя о том, что работать статисткой было, оказывается, гораздо проще, и стараясь не вспоминать, что завтра костюмные пробы возобновятся, потому что сегодня мы не успели с ними покончить. Я настолько устала, что просто рухнула на кровать и распласталась на ней, как медуза, выброшенная на берег. Ноги ныли от долгого стояния на каблуках. Глаза после студийных Юпитеров болезненно реагировали на любой свет. Кое-где на коже был словно слой клея, потому что я наспех снимала грим. Наконец, кое-как собравшись, я отправилась в ванную и избавилась от остатков грима. после чего желудок напомнил о себе. Я открыла холодильник и задумалась, сварить яйца или сделать яичницу. И тут в дверь кто-то позвонил. «Кто там?» — спросила я, подойдя к двери. «Таня, открывай, это я!» — донесся из коридора раздраженный голос матери. Опешив, я распахнула дверь и сразу же увидела мать и Павла Егоровича, который нес два небольших чемодана. «Что случилось?» — только и могла выговорить я. «Я даже и сказать не могу!» — нервно промолвила мать. Она вошла в гостиную, сбросила шляпку, плащ и провела рукой по волосам. «У тебя есть что-нибудь выпить?» «Настя, тебе нельзя пить в твоем положении», — вмешался Павел Егорович. «В каком еще положении?» — не поняла я. Мать всхлипнула. «Таком! Таня, я беременна!» Я открыла рот, но так и не придумала, что можно сказать в такой ситуации, и закрыла его. «Мне понадобится врач», — решительно объявила мать. «Поэтому мы и приехали к тебе». «Настя», — сказал Павел Егорович, волнуясь. «Так нельзя. Паша, мне 46 лет. Какие дети?» «Ты же говорила, что тебе 43», — пробормотала я. «Да какая разница? 46, 43. Некоторым вон всю жизнь 35 и ничего». Павел Егорович развел руками и умоляюще посмотрел на меня. «Таня, скажи ей». Беспомощно проговорил он. «У меня нет семьи, уже не будет. Ребенок, это же такое счастье». «Счастье?» — вскинулась мать. «Наелась я этого счастья с ней, вот досыта наелась. Ноги опухают, становишься страшная, волосы лезут клоками. Рожать мучение. Потом бессонные ночи, ребенок орет как резанный. Ты можешь мне объяснить?» — напустилась она на меня. «Чего ты в детстве так орала?» «Мама», — сказала я, — «по-моему, поздновато об этом спрашивать». «День и ночь орала, день и ночь!» — продолжала все припоминать мне мать. «А этот...» «Отец ее, фамилию свою ей не дал, жениться тоже не женился». «Ты что со своими волосами сделала?» Неожиданно обратилась она ко мне. «Меня для фильма покрасили». «Ужас!» — мать содрогнулась. «Они же тебя изуродовали, на твои волосы без слез не взглянешь». «А, по-моему, ей очень идет», — заметил Павел Егорович. «Подлизываешься?» — подозрительно осведомилась мать. «Надеешься, что она тебе поможет меня переубедить? Не надейся! Я все уже решила, и решение своего не переменю!»